Магия воды, к примеру, моментально собирала из окружающего пространства влагу, объемом в тот же плетеный шар, и этот шар воды разбивался о стул. С огнем все было так же, а вот магия земли уплотняла тот участок стула, куда пришелся удар. Причем настолько, что дерево становилось похожим на камень, при этом потеряв в объеме, тогда как обычные сгустки уплотняли лишь землю и камни. Запуская фаерболы, я заметил, что вокруг ненамного, но все же падала температура. По всей видимости, магия не являлась стихией в чистом виде, а по всем законам физики брала энергию из окружающей среды. Это было заметно и с водой, когда к центру созданной магической горошины из воздуха тянулась вся влага, роса или туман, нити было отлично видно в полете. С энергией для огня обстояло так же, и это натолкнуло меня на одну идею. Вылепив из камня подобие морозильной камеры, я создал внутри небольшой шар огня, и если в открытом пространстве он существовал неограниченно долго, то в камере его хватило едва ли на час, после чего, открыв камеру, я обнаружил там абсолютный 0 градусов, а это примерно минус 270 по Цельсию. Осталось дело за малым, стабилизировать все это. Я сделал в камере специальное место и, создав небольшой огненный шар, поместил его туда. Получилась как бы коробочка с двумя отверстиями, небольшим снизу, для забора энергии изнутри и совсем маленьким сверху, для подпитки извне. Пара часов на калибровку, и вот он, первобытный магический холодос. Гордость наполнила меня. Интересно, сколько этот агрегат будет стоить на местном рынке? Да, думаю, пора бы наведаться на тот самый рынок в ближайшее время. Местным жителям я тоже начал делать холодильники по мере возможности. Сказать, что они были в шоке, ничего не сказать. Параллельно с этим я изучал окрестности. В паре сотен метров от деревни текла река, а двумя километрами выше по течению не спадал водопад. Вся вода стекала с горной гряды ручьями и собиралась в реку, которая и начиналась с водопада. Водопад был около 20 метров шириной и этажей 5 в высоту. Он был не слишком крутой, вода не летела прямиком вниз, а сперва цепляла мелкие уступы и торчащие камни, поэтому сильный шум стоял только около него, а издали был слышен лишь ночью в полной тишине. Чтобы ходить на тот берег, я решил сделать мост из камня. Плавать на лодке, как местные, мне не очень хотелось. За несколько недель я вырастил мост через реку. Чуть позже я решил сделать себе небольшой домик у того самого водопада. И вообще плохо понял, почему местные не живут у самой реки, а скажем так, поодаль. Не особо и шумно, думаю, к звуку вполне можно привыкнуть, но местные считали иначе. В ходе общения с девушкой, которую звали Иллария, я узнал об этом мире много чего нового. К примеру, здесь действительно всегда пасмурно и тепло, солнца люди никогда не видели. Не было, как таковых, и времен года, и люди никогда не слышали о снеге. Потому в деревне и не было ни одной бани, все мылись в вечно теплой реке. Что странно, до водопада был узкий и стремительный поток воды, а после него река становилась гораздо шире и мельче, текла крайне неспешно и, скорее всего, именно поэтому быстро прогревалась. Мне начинало казаться, что мысль о глобальном парниковом эффекте выглядела все правдивее. Всегда облачно, на полюсах, скорее всего, нет снега, и на всей планете стоит всегда одна и та же спокойная пасмурная погода. Природа тут, по рассказам, была разная и зависела как от близости рек или морей, так и от высоты. Практически не было мест с полностью комфортными условиями. Где-то плохая земля, где-то страшные хищники. Местные не разводили домашний скот из-за хищников, которые приходили и вырезали его. Люди же по ночам находились в домах и расходились по домам сразу же, как опускались сумерки. Практически все местные хищники, преимущественно ночные охотники, но при появлении большого количества скота могли напасть и днем. На людей они нападали крайне редко, да и люди дальше садов в сторону леса не ходили. Поэтому животноводство у них не принято. Постройки вокруг центра давали свое преимущество для местного уклада. Дети всегда во дворе и всегда на виду. А в случае опасности гораздо проще забаррикадировать проходы между домами и держать круговую оборону. С наружной стороны в домах или не было окон, или было подобие небольших бойниц. В некоторых других деревнях, где была менее плодородная почва, наоборот, выращивали скот, так как хищников рядом не водилось из-за отсутствия леса, а выращивать те же овощи и фрукты не очень выходило. Лес там не рос, только полевая трава да мелкие кустарники. Когда людям было что обменять или продать, а также надо было что-то приобрести, люди ехали в местный аналог райцентра, в ближайший город, где и был рынок. Идти туда было 10 дней. Если бежать или использовать транспорт, то, думаю, за день или два можно добраться. Из любопытства и со скуки я решил развеяться и посетить тот самый город. На данный момент я еще только начал углубляться в детали местного языка и не мог на нем свободно разговаривать. С Илларией мы общались на разных языках, я говорил на ее, а она исправляла и дополняла, если это требовалось, а она соответственно на русском с теми же дополнениями. Позвав Илларию, я решил с ней обсудить будущую поездку. «Привет, я хочу в город, надо показать дорогу. Ты внучка старосты, все знаешь. Поедем на Дарте». Питомец, кстати, снова подрос и набрал еще не один десяток килограмм. Думаю, сможет увезти пару не особо тяжелых людей. Как скажешь, не могу спорить. Боюсь на Дарте. Почему боишься? Ты же с ним играешь, он тебя уже любит. Я делала то, что ты просил. Он может быть злой, съесть меня. Не съест, я против. Боюсь, очень быстро. Привыкнешь. Следующим утром мы собрали вещи в поход на пару дней, уселись на Дарта и поехали в город. Дартик был немного против, много вертелся и непроизвольно, а может и специально, взбрыкивал. В полном ходу, навскидку, он развивал километров под 70. Сковырнуться на такой скорости, по крайней мере, для девушки, было бы печально. Но она держалась на Дарте, вцепившись в шерсть побелевшими кулаками. В свою очередь, я разрешал зверю разгоняться полностью лишь на ровной дороге, которая попадалась изредка короткими участками. Весь остальной путь оказался с выбоинами и регулярно петлял, ехать больше 40 было опасно. К обеду мы сделали привал, остановились отдохнуть и перекусить, и Лария мелко тряслась и практически не могла ни сжать, ни разжать ладони. Через полчаса мы продолжили путь. В целом мы провели в дороге примерно 11 часов. Приехали уже к закату, входить в город на ночь глядя я не захотел, мало ли что там, сам не знаю почему. Но я решил дождаться утра, слишком волнительно было. Мы углубились в ближайший лес, где я и устроил место для ночлега. Новые знакомства. Утром, встав и перекусив, мы вышли из леса и двинулись к воротам. К стенам города я решил приближаться пешком, а Дарта оставил в лесу. Ему я наказал на открытое пространство не выходить и, при обнаружении других людей, обходить их стороной и на глаза им не попадаться. По окончании экскурсии я собирался позвать его по ментальной связи. Пройдя ворота, мы оказались внутри города-крепости. Город окружала стена из бревен высотой около 3 этажей, и, как я узнал, изнутри располагался 2-й ряд бревен на 1,5 метра ниже. Расстояние между этими рядами составляло около 2 метров, и этот промежуток засыпан землей. Грунт, судя по всему, брали, когда выкапывали ров вокруг стены, и засыпали его в стену. Посему выходило 2 линии обороны, собственно ров и стена. Внутри стены постройки располагались в основном в хаотичном порядке, исключением оставалась дорога от въезда и до самого центра города, она была стандартной для наших реалий, в 2 полосы, а это порядка 6 метров. Вдоль обочин улиц шли сточные канавы, которые выводили все нечистоты прямиком в ров за стеной. Думаю, несложно представить, какой стоял запах как в городе, так и на подступах. Я попросил Илларию сделать мне небольшую экскурсию, а лишь потом вести на рынок. Чем ближе мы подходили к центру, тем старше на вид выглядели постройки вокруг. В принципе логично, сперва строится центральное здание, которое потом начинает обрастать вокруг постройками жителей. Подойдя к самому центру, который находился на возвышенности, мы увидели маленький замок, всего 4 этажа, не считая шпилей башен. Он был довольно компактный, около 200 квадратов на каждом этаже. Я всегда представлял себе старые замки чуть ли не мини-городами. Но не это было самым интересным, а поход к нему. По пути нам встретилась куча народу, как простых людей, которые при виде меня почему-то кланялись, так и тех, кто выглядел побогаче. Они тоже обозначали легкий кивок, видимо по местной традиции. Но меня заинтересовало не это, а местные маги. Их было трудно спутать с кем-либо. Ила мне сказала при встрече с первым магом, кто он, но это было лишним. Все они были одеты в свободные одежды одного цвета, обозначающего направление магии, которым они владели. Именно после того, как повстречал парочку магов, я понял, почему в моем наруче было описание именно стихийной магии. Это было непонятно и удивительно одновременно. Перейдя в конструктор, я увидел, что нет у них никакой радуги, как у меня, а был всего лишь один единственный цвет, и соответствующая ему одежда. Но особый интерес вызывало другое. Они все сперва начинали судорожно озираться с небольшой паникой в глазах, а завидев меня, будто против воли, но все же сгибали спину в поклоне. Так вот, дойдя до центрального замка, я остановился пристальнее его рассмотреть. Ни внутрь, ни наружу никто не ходил. Как пояснила Иллария, туда в принципе не ходит никто, кроме правителей, их обслуги и советников. Иногда заходят маги, но это скорее исключение. Я попытался узнать, есть ли здесь школа, но мало того, что ее не оказалось, так еще пришлось объяснять, что это такое и зачем оно надо. Как оказалось, обучались здесь либо у старших по родственной линии, либо за деньги, по одному или два ученика на одного учителя. Простые люди не могли себе этого позволить, да и смысла не было, применить знания все ровно негде. Когда я собирался уже уходить в поисках рынка, в одном из окон замка заметил человека. Мужчина лет 50, дорого одетый и ухоженного вида, пристально смотрел на меня. В лице его читалось сильное напряжение, отсюда было не видно, но не удивлюсь, если он даже вспотел. Спустя секунд 15 нашего переглядывания, он тоже отвесил мне легкий поклон и сразу же скрылся. Заметив это, Ила мне негромко сказала: «Я не знаю, кто ты, но это неправильно, думаю, нам лучше уйти отсюда». Повернувшись к Илларии, чтобы уточнить, что она имела в виду, я увидел, как она мелко тряслась в полупоклоне, глядя в сторону уже пустого окна. «А в чем проблема-то? Это местный правитель, он никому не кланяется, тем более незнакомцам. Ну, тогда пошли на рынок». Придя на рынок, ничего интересного я не нашел. Простая одежда, простое оружие, инструменты, еда, меха и т.п. «Здесь есть где-нибудь магазин для магов? Не знаю, но сейчас спрошу». Девушка начала расспрашивать ближайших местных, и вскоре мы двинулись по их указаниям. Поплутав с полчаса по переулкам, вышли к двухэтажному зданию с вывеской, на которой было написано «Предметы магии». Зайдя внутрь, я немного растерялся, так как сразу же перейдя в конструктор, я принялся рассматривать помещение. Все вокруг было будто увешано новогодними гирляндами. Перейдя в обычное зрение, я увидел стеллажи, на которых лежали многочисленные амулеты. Больше всего было разных поделок из дерева или металлов с разноцветными камнями. А вот полноценных колец, браслетов или медальонов было совсем немного. Когда я увидел продавца, который оказался магом воды, он стоял в поклоне, огромными глазами взирая на меня. Я решил подойти и расспросить, что да как. «Доброго вам дня, уважаемый». «А, что, да, вам тоже доброго дня», — опять поклонился хозяин. «Не могли бы вы мне рассказать и показать все? Я впервые в таком месте». «Да, конечно, великий». «Странное, по-моему, обращение». Он начал мне показывать разные предметы и описывать их свойства. Я хотел в конструкторе рассмотреть, как оно все устроено, но видел лишь пустые камни, как те, что я нашел в подземелье в первый день, как попал сюда. «Скажите, магия должна находиться в камнях?» — спросил я у продавца, на что тот с большим удивлением начал все подробно рассказывать об устройстве предметов. После уточнения так и оказалось, что все предметы продаются разряженными, и после покупки маг заполняет их самостоятельно или отдает другому магу на зарядку за договоренную сумму, если сам таковым не является. Я решил взять у него несколько накопителей разного объема, 5 больших и 10 маленьких. Выбрав их на свое усмотрение, я задумался над оплатой. Идею холодильника решил пока не продавать, кажется мне, она стоит дороже. Я решил спросить у него, что бы он хотел взамен. Он недолго думал, но немного помялся перед тем, как озвучить: «Можно ли мне попросить у вас пару звеньев вашей цепи на шее?» «Да, договорились. Неси инструмент». Он принес маленькие кусачки и что-то похожее на маленькие плоскогубцы. Но сделаны они были с изыском, фигурные и с вензелями на рукоятках. Когда с расчетом мы закончили, он ненадолго удалился, принес мне медальон на кожаном шнурке, на вид из латуни, с огромным камнем-накопителем красного цвета. «Для меня большая честь познакомиться с вами, и это мой подарок, надеюсь, вы меня не забудете». «Спасибо, конечно, не забуду, можешь не сомневаться». Он еще раз поклонился, и мы вышли. «Иллария, тебе не показалось, что он как-то чересчур обходительно себя вел?» «Показалось, обычно торгаши своего не упустят, а тут такие подарки. Ваш медальон стоит столько же, сколько и остальные покупки. Странно, и еще это обращение ко мне, великий. Больше мне тут, на данный момент, ничего не требовалось, и мы покинули город. По возвращению в деревню нас встречали многие жители и все та же делегация, что встретила меня в первый день. Они спрашивали, как мы съездили, что там нового, приобрели ли чего. Илларья вкратце рассказала им о нашей поездке, и все разошлись по домам. Утром следующего дня я решил отправить Илларию на прогулку с Дартом, а самому поработать с новыми приобретениями. Куда их использовать, я еще не придумал, но надеялся сделать что-нибудь крутое из своего старого мира. И наделать я этих вещей смогу немало, с учетом тех, что нашел в самом начале. Чего бы такого мне сделать, чтобы могло пригодиться мне или местным? Может быть, создать им оружие, наловить в лесу травоядных и пусть сами их разводят и охраняют? Пожалуй, да, можно попробовать. Заодно у них появится возможность больше не опасаться нападения хищников и при желании ходить в лес. Попросив у местных немного ненужных железяк, я решил приступить. Хотя железяк оказалось совсем немного, не больше 10 килограмм, но это хоть что-то, ведь отдали мне практически весь поломанный инструмент. С помощью магии сделать слиток железа, а потом, разогревая его до нужных температур, придать разные формы, хоть и кропотливо, но вполне реально. В центр я поместил один из больших накопителей, наполнил его до отказа энергией полного спектра. Теперь моей задачей было сделать так, чтобы энергия из него освобождалась, когда мне надо и в нужном мне направлении. Я вспомнил о проводнике, серебро в этом мире считается идеальным. Израсходовав еще пару звеньев, я сделал из них кольцо, которое должно было при нажатии курка соприкасаться с накопителем и создавать там окно для выхода энергии. При первой попытке ничего ровным счетом не произошло. Понятно, простого касания для реакции недостаточно, тогда поступим по-другому. Запитал источник с кольцом. После запуска энергия вышла сразу вся, особенно активно через кольцо, разрезав железный слиток пополам и хорошо оплавив его изнутри. Попробуем, значит, иначе. Серебра мне понадобится побольше. В расход пошла фляжка. Отделив от нее кусок горлышка, буквально на пару витков резьбы, я довел металл до состояния фольги, свернул в шар и поместил внутрь шара накопитель. Снова сделал слиток и проделал в железе подходящую пустоту, переходящую в ствол. Сделав в серебряном шаре небольшое отверстие для выхода в ствол, я запитал в конструкторе серебряную сферу к накопителю. Запустив все и выйдя из конструктора, обнаружил маленькую беду. У конструкции снова был недочет. Энергию ничего не останавливало, и она в считанные мгновения вся целиком вышла из накопителя, буквально распылив ствол оружия, половину стола, на котором оно лежало, часть потолка и пола. Энергия просто разошлась большим конусом во все стороны. По всей видимости, нужна фокусировка и запорный механизм. Сперва фокус. Из прозрачного спектра сделал небольшую линзу, так как это единственный вид магии, не несущий все виды энергии, но при этом может физически взаимодействовать с веществами и искажать потоки магической энергии. Подав на конструкцию немного энергии из своего источника, я начал двигать ее, дабы поймать фокус. Спустя какое-то время я понял, что одной линзой не обойтись, так как энергия после линзы собиралась в пучок, а затем снова расходилась. Создав еще с десяток линз разного диаметра и искривленности, да парочку вогнутых, я снова приступил к настройке. Пару часов спустя все вышло. Ура! Всего три линзы, две обычных и одна вогнутая, и вся энергия выходила тонким лучом. Запитал их отдельными нитями от дополнительного источника и зафиксировал в пространстве относительно него же. И вот теперь пришло время запорного механизма. Восстановив форму ствола и закрепив там все так, как положено, я начал делать обычный спусковой крючок. С той разницей, что весь нехитрый механизм из трех деталей служил для закрытия выхода из серебряной сферы, а при нажатии заслонка убиралась. Казалось бы, мелочь для нашего мира, но я убил еще час на создание обычной металлической пружины. И проблема, не создать ее саму, а изменить тот же углеродный состав железа, чтобы вышла пружинная сталь. Ведь обычное железо не будет пружинить, а просто согнется. Собрав все в кучу, я вырастил из ветки ближайшего дерева приклад, но мне этого показалось мало, и буквально через полчаса у меня на оружии появился коллиматор. Стекло выплавило из песка, оно не вышло идеально прозрачным, а было с зеленым оттенком, но не критично. Подлатав свой дом и выйдя на улицу, я понял, что уже вечер. Да, заигрался я, кажется. Тогда перекус и спать. Где, кстати, мой любимый писель? Позвал его по ментальной связи, и мне пришла картинка, что эта парочка сейчас на речке охотилась на рыбу, а точнее уже довольно долго просто играли в воде. Пускай играют, не маленькие уже, а я устал, все, еда и сон, оружие. Утро выдалось отличным, я выспался и отдохнул, а самое главное, никто меня не будил среди ночи и не мешал. Утром я решил устроить тест-драйв новому изобретению, а заодно и начать обучать местных. Кстати, надо им предложить школу, но это позже. Вызвав старейшину и переговорив с ним насчет кандидатур, со мной отправилось двое парней, лет 25 на вид, отлично сложенных, звали их Ион и Мал. Вначале, выйдя за пределы деревни, я приметил большое старое дерево и предложил начать с него. Около 10 минут объяснял, как правильно держать и зачем сверху стеклышко с крестиком. Потом разрешил попробовать пострелять. Стреляли метров со 100. Парни, после первого выстрела, мелко дрожали, но были преисполнены энтузиазма. Отстреляли весь объем накопителя. Я не считал, но хватило на внушительное количество выстрелов. Про то, что стало с деревом, промолчу. Рухнуло оно буквально на 5-м попадании, и это при том, что обхватить его можно было лишь двоим. По итогу, проредили опушку знатно. И во всем свои плюсы, мы не только пристрелялись и привыкли, но и упростили задачу лесорубам. Мы выдвинулись в сторону леса вчетвером, я, Дарт и парни. Забежав пару километров вглубь леса, началась охота на хищника. Мы выслеживали черных кара. Дарт обнаружил их стоянку буквально за час. Выдав первому из парней устройство, мы принялись ждать сигнала к атаке. Сигналом служил выстрел, за ним по моей инструкции еще серия выстрелов по ближайшим противникам. Началась наша первая вооруженная охота. Первый опыт был интересным. Едва произошел выстрел, и первый кара замер, чтобы повалиться на землю со сквозной дырой вдоль тела, как мы с Дартом сорвались добивать остальных. Наших возможностей уже свободно хватало, чтобы без особых проблем уклоняться от их атак и проводить свои. И он был первый стрелок, умудрился сперва подстрелить еще одного кара, а потом чуть не подстрелить нас с Дартом, за что был щедро награжден подзатыльником и матами. Русского мата он не понимал, но суть уловил отлично. Быстро уничтожив хищников, мы продолжили. Весь день мы только тем и занимались, что бегали по лесу, искали черных кара и уничтожали их. Парни по очереди практиковались в стрельбе на живом противнике, а заодно привыкали не бояться тех, кем их пугали с детства. Снимали с них шкуры, так как, по словам парней, это ценный товар, да и в хозяйстве не лишний. Сильно не заморачивались, чтобы не терять время, просто вырезали на спине большой овал и снимали его. Потом скручивали в рулон и вешали Дарту на спину. Парни еще зачем-то прихватили по паре черепов. К концу дня мы зачистили радиус около 50 километров. Я решил, что было бы здорово завести в деревне скот. Предложил наловить травоядных, объясняя это тем, что кара можно больше не опасаться. Как проще ловить, я не знал, поэтому не придумал ничего лучше, чем способ, когда парни обходили животное по большой дуге и загоняли его на нас с Дартом. Мы сидели в засаде и ждали своего выхода. Когда же животное приближалось, я его пугал, и оно дергалось в сторону собаки, а тот, в свою очередь, выскочив из засады, сбивал с ног или попросту хватал за шею животное и удерживал его до нашего прихода. Поймав двух живых псевдолосей, которых местные называли Тана и одного Кингулиня, он же Малан, двинулись в обратный путь. Чтобы транспортировать пленных, опять же пришлось выдумывать. Сложно было с первым, я решил попробовать магию и подчинить животное, но ничего не вышло. Максимум, чего я добился, это то, что животное перестало биться в истерике, а стало как бы безразличным ко всему вокруг. Очень надеюсь, что не натворил бед, и оно останется адекватным. Парни сообразили подобие веревок из каких-то растений и вязали ими за шею. Так потом и вели назад. Стройка. Придя в деревню и сдав животных, я отправился на отдых, наказав их запереть на всякий случай где-нибудь до того, как я придумаю, как с ними поступить дальше. Следующий день стал интереснее, чем я ожидал. Все местные были впечатлены рассказом парней о нашем походе и пришли все вместе порадоваться новым изменениям в их укладе жизни. Я, в свою очередь, предложил вообще кардинально все изменить. Во-первых, перенести поселение к водопаду, во-вторых, организовать школу для всех детей без исключения, в-третьих, наконец-то заняться животноводством, и те три экземпляра должны стать началом. Надо сделать для них просторный загон. Мне выделили 30 мужчин в помощи, с ними я отправился к водопаду. Для начала мы начали разметку будущих построек, где что будет находиться. По моей задумке, все дома и близлежащие территории должны были получать воду из водопада, также не помешала бы канализация. Так как ни того, ни другого у них не было, полдня я думал, как и где все выгоднее разместить, пытался все устраивать так, чтобы и строить, и обслуживать все было удобно. По идее, первые постройки будут вдоль обоих берегов реки, через нее придется проложить пару мостов. Наверху водопада лучше всего сделать резервуар, от него потом проводить воду к домам. Его высоты должно хватить для того, чтобы вода поступала своим ходом и хватало давления кранов. Да, еще надо будет придумать какое-то подобие кранов. И не помешал бы хоть какой-то фильтр в резервуаре, чтобы водопровод сильно не засоряло крупным мусором. Но сначала разметка, с широкими улицами и запасом под зеленую зону. Закончив с разметкой, я объяснил парням, что им надо собрать как можно больше глины, дров и сложить из камня большую печь. В ней я планировал делать трубы двух диаметров, под чистую воду и сточные воды. Прекрасно понимая, что если начну делать трубы своими силами, то надолго меня не хватит, я буду очень быстро опустошать источник полностью, а так, они сами смогут делать гораздо больше, при этом не отвлекая меня от других дел. Питьевую пока что будут брать в колодцах, как и раньше. Все постройки надо было делать сразу с этим учетом. От каждой разметки здания, надо было выкопать траншею к реке, но не отдельно для каждого дома, а общую систему канализации, а затем укладывать фундамент из камня. На то мы решили, укладывали камни квадратом, я сглаживал слишком сильные неровности сверху, ресурса на это было надо минимум, а потом сращивал их между собой в один целый фундамент. Далее заводили внутрь трубы и соединяли их с основной, идущей вдоль улицы, одной чистой и одной сточной. Сточную было решено сделать намного длиннее деревни, хотя бы на полкилометра, а потом вывести в реку. Химии в этом мире нет, ни моющих, ни чистящих средств. Так что надеюсь, что экологию я этим не нарушу. Не хватало еще и здесь устроить помойку и реки, в которые страшно лезть. Итак, работа пошла, работали каждый день ударными темпами. Иногда я решал сделать себе выходной и ходил на охоту. Это отлично помогало развеяться и отдохнуть морально. Вечерами, попивая травяной чай и глядя на звезды, я думал, а зачем оно мне вообще все это надо? Лезть в жизнь местных, что-то менять. Живут они тут так, как им нравится, и жили бы дальше. А я бы просто иногда охотился и сидел на попе ровно. Но нет, я почему-то считал, что это неправильно, лишать людей благ цивилизации, раз уж у них есть такая возможность. Да и я не смогу сидеть без дела. Так уж вышло, что шило у меня в одном месте, зачахну я без дела. Так все и продолжалось каждый день. Спустя 2 месяца, наше новое поселение начало принимать первых жильцов. Рядом с поселением уже был огорожен загон для животных, 100 на 100 метров, чтобы они могли свободно перемещаться и им хватало растительности. Самих животных уже насчитывалось без малого 50. Люди очень быстро привыкали к водопроводу, но никак не могли привыкнуть к канализации. Как мне объяснили, это дикость делать санузел в доме, где ты живешь, а не на улице. Но спорить и делать тем же на улице не стали. Дома располагались по обеим сторонам реки, имели каменное основание и деревянный верх. По моему наставлению, делались здания с мансардой под спальню и небольшим подвалом. В прошлых их домах, как правило, было просто 1 или 2 комнаты. Свой же дом я поставил ближе остальных к водопаду и сделал его побольше остальных. 2 полноценных этажа. На первом была просторная гостиная, под 50 квадратов и отдельная небольшая кухня, на втором этаже была моя просторная спальная комната с большим балконом, с которого видно все поселение. На всякий случай сделал еще 1 комнату поменьше, пусть будет на случай гостей. Пришлось потратить неделю на то, чтобы наплавить стекла из песка, достаточно, чтобы застеклить все, уже жилые дома. Оно не вышло прозрачным, как на родине, было немного мутным и с сильным зеленым оттенком. Но за неимением лучшего сойдет и так на первое время, а вообще, нужно будет добыть кварц и соду. Кварц не позволит стеклу растворяться и стираться от той же воды, например. Сода менее критичный ингредиент, в основном он понизит температуру плавления, но пока что, острой нужды в этом не было, да и как ее добыть, я не представлял. С обратной стороны дома была пристроена каменная мастерская, с толстыми стенами, где я планировал продолжать свои эксперименты с магией. Мой источник, хоть и немного, но рос постоянно, из-за непрерывного каждодневного использования. Ежедневно приходилось использовать магию земли и жизни, чтобы что-то вырастить или построить. В первой половине дня я подготавливал фундамент для новой постройки, а оставшийся день занимался обустройством уже готовых домов. как правило, выращивал из растений мебель, да выполнял другие пожелания будущих жильцов, которые, к слову, до сих пор не просили напрямую, а все свои просьбы высказывали старости, а он уже в свою очередь мне. Второй значительной постройкой я решил сделать школу. Для меня до сих пор дикость, что из местных обучены чтению и письму только староста, его сыновья и его внучка. Как мне объяснил сам Кабат, писать и читать приходится крайне редко, да и то в городе. Поэтому и учить остальных смысла нет. Думаю, образование для детей не помешает. Да им это будет явно полезнее, чем мешаться под ногами у взрослых. Здание школы было решено делать с запасом на будущее. 30 метров длиной и 10 в ширину, 2 этажа. Но встал вопрос с письменными принадлежностями, да и какой-то аналог доски не мешало бы. Видимо, придется снова ехать в город. Но это позже, пока что надо полностью закончить с переездом. Не забыть бы заодно про освещение. Я решил сделать в каждом доме по магическому светильнику да поставить освещение на улицах. Пока не знаю, как, но что-то обязательно придумаю. Конфликт. Спустя еще пару недель решил отвлечься от своих занятий и как-то развлечься. Думаю, можно снова съездить в город, продать что-то и купить что надо. Попросил Илларию узнать и составить список, что нужно местным. Которая, к слову, так каждый день и находилась со мной рядом. Мы сильно продвинулись в языках за это время. Я чаще всего называл всех сокращениями, а конкретно ее, просто Ила. Надо попробовать продать заодно шкуры тех же кара. Иллария сказала, что это очень редкий товар, так как на них никто не охотится. Их убивают в редких случаях, чаще всего если те нападают на отряды воинов, которых сопровождают сильные маги, идущие по лесным дорогам из одного города в другой. И чего ты молчала раньше? У нас этих шкур уже под сотню накопилось. С нажимом, но без лишней агрессии, спросил я. Прости, я не подумала, отвела она глаза. Возьмем хотя бы десяток, да посмотрим, что нам за них предложат. Составь список всего, что надо закупить, и не забудь взять немного еды в дорогу. Дарт, иди сюда, миленький, завтра опять будешь вместо лошадки. Дартику, кстати, по моей просьбе, сделали подобие седла, чтобы было удобнее, вот в таких поездках. И надо что-то придумать с лошадьми, может попробовать лосей запрячь. Надо будет на досуге попробовать, да и узнать, есть ли в этом мире аналог лошадей. Ила, утром, как проснусь, завтракаем и выезжаем, вдвоем на дарте. Хорошо, я буду ждать у моста. Возьми с собой перекусить на пару раз. Добравшись до города, как и в прошлый раз, было решено оставить дарта в ближайшем лесу. Далее мы двинулись пешком. Всю нашу сегодняшнюю поклажу нес на себе. Хотя с моими новыми возможностями организма, это несложно. Подойдя к воротам, нас снова встречала стража, но в этот раз, завидев нас, они явно напряглись, стали переговариваться и покрепче сжали рукояти мечей, что висели на поясе. Подойдя к нам, один из них обратился: «Приказываю остановиться. Нам приказано задержать вас и доставить к нашему правителю», — стал он, приготовившись к любым неожиданностям, — «с моей стороны. И вам здрасте, с чего бы такие приказы для вас? И почему бы вам не попробовать сначала рассказать, зачем и почему, а потом вежливо попросить следовать за вами?» — говорю, с дежурной улыбкой. «Ты, кажется, не понял, достают мечи. Приказы не обсуждаются, ты идешь с нами». Вот теперь видно, что он готов к любым моим действиям. «Нет, так дело не пойдет. Или вежливо, или можете проваливать. Тогда ты нам не оставляешь выбора», — улыбаясь, начинают шагать ко мне. «Вы уверены, что справитесь?» — подняв бровь, интересуюсь. Я решил особо не придумывать и в одной руке создал огненный шар, а в другой сгусток из молний, да запустил небольшой заряд молнии в землю перед ними. «Ой, извините, одна сорвалась нечаянно. Может, все-таки позовете того, кто в курсе, зачем меня хотят видеть, и того, кто будет более вежлив?» Переглянувшись и кивнув друг другу, один остался меня охранять, а другой побежал в сторону центра. Спустя полчаса томительного ожидания, вновь появился охранник, но уже в сопровождении явно мага. На шее мага висел медный медальон, инкрустированный зеленым камнем, размером около сантиметра, который, в свою очередь, немного светился. Все это висело на кожаном шнурке. Он был лет 40 на вид и одет в свободные одежды. Никакой мантии, свободная рубаха, расшитая узорами, и такие же штаны на широком кожаном поясе. Подойдя ко мне, его будто бы начало немного коробить. Не вытерпев, он сделал символический поклон и попросил следовать за ним. При этом он явно был очень раздражен, но никакой агрессии не выказывал. Я, перед тем как двинуться следом, решил уточнить. «Скажите, уважаемый, следовать за вами надо только мне?» Продолжаю издеваться. «Да, приказано сопроводить для беседы только тебя», — фыркнул маг. «Так, для беседы только меня, уже что-то. Иллария, бери шкуры и иди торгуйся на рынок, выбей лучшую цену, потом накинь еще немного сверху и не соглашайся на меньшие». «Я поняла, все сделаю», — кивнула девушка и быстро пошла в сторону рынка. Нагрузив на себя все шкуры, а это немалый вес для хрупкой девушки, она двинулась в сторону рынка. Я же, махнув рукой, тем самым предложив магу идти вперед, двинулся следом за ним. Сам же, по ментальной связи, вызвал Дарта. «Дарт, далеко не уходи. Если позову, забегай в город и ищи меня по запаху. Никого кусать без разрешения нельзя». В ответ пришла картинка входа в город, примерно с того места, где мы попросили его остаться. Тем временем в зале правителя. «Уважаемый правитель, на входе в город задержан тот странный человек с кучей драгоценностей, которого вы приказали задержать и привести, с поклоном», — сказал вошедший. «Срочно, охрану в центральный зал, и всех моих магов туда же», — подхватился местный управленец. «Будет сделано, но есть небольшая заминка. Он маг двух стихий, грома и огня, но его душа как-то скрыта черной аурой или таковой и является. Мы до сих пор о нем ничего не выяснили, про душу в черной стихии тоже никто не знает. Она, при взгляде на нее, именно черная. Тогда пригласите и главного мага города, пусть он его сам досмотрит, и быстро их всех, до прихода этого странного человека. Думаю, сегодня или произойдет что-то из ряда вон, или наша казна пополнится серебром. Это же надо было иметь наглость, заставить каким-то образом выказывать почтение всеми магами, каких встретил. Более того, заставить меня, это нельзя так оставлять», — буквально проорал управленец. Дойдя до центрального здания, стража, что дежурила на входе, взяла меня в кольцо, а маг встал позади этого кольца, и вот уже в таком порядке мы двинулись внутрь. Пройдя пару поворотов, мы оказались в подобии тронного зала, каким я его себе представлял. Помещение оказалось чуть больше гостиной, что я построил в своем новом доме на берегу реки. Все помещение было украшено лепниной и росписью на стенах. Посередине стоял огромный длинный стол. Вокруг него, за исключением того торца, с которого мы зашли, находились люди. Вдоль, по обеим сторонам, были маги, а за другим концом стола, я так полагаю, сам правитель. После того, как я подошел, они все начали меня внимательно рассматривать, практически сразу их начало слегка коробить, а кого-то даже потряхивать. Выглядели они по-разному, от 20 до 50 лет, те, что помоложе, носили свободные одежды, те, что постарше, мантии. Но как только они хотя бы минимально обозначали приветствие, с намеком на поклон, как им сразу же легчало. Дольше всех держались правитель и пожилой мужчина, за 50. Второй, к слову, был больше всех похож на мага, у него имелся резной посох с большим белым камнем на вершине. Но и они, не выдержав напряжения, сдались, разразившись бранью, резко изобразили поклон. И главный продолжил орать, но уже на меня: «Ты хоть понимаешь, что тебе будет за то, что ты заставил нас гнуть спину перед тобой? Я правитель этого города, все остальные весьма уважаемые и сильные маги всех ближайших земель. И вам мое здрасте», — стою с улыбкой, как у идиота. Да он еще и издевается над нами, вместо того, чтобы на коленях просить подарить ему быструю смерть. Все больше распалялся главный. «Простите, я не представился. Мое имя Жигуль. Я маг, и я не местный. Прошу простить, если по незнанию ваших традиций чем-то обидел. По поводу ваших поклонов, так я был уверен, что вы просто выказываете мне уважение, гостеприимство и не более того, а издеваться над вами и в мыслях не помышлял», — с слегка виноватым видом сказал я. «Я правитель города, это все остальные вокруг, на 10 дней пути, выказывают мне уважение. Нет, ну вы слышали, предлагаю казнить его немедля, на центральной площади, засечь насмерть плетью», — деловито сказал главный, обращаясь к остальным. «Простите, но я крайне против, чтобы меня кто-то убивал. У меня прямо аллергия на применение ко мне насилия, и договорить я не успел». «Стража, взять этого и ведите на площадь», — сказал правитель, а в его глазах забегали злорадные искорки. «Дарт, ко мне, бегом. Как же хорошо, что я не потратил столько месяцев впустую и успел не только выпускать магию, но и окружать себя ею. Как правило, Все предметы, соприкасающиеся с моей защитной сферой, просто сгорали. Если же использовать только один цвет спектра, то эффекты уже выходили разные, а испытывать взаимодействие с чужой магией возможности не было. А решиться, чтобы кто-то в меня стрельнул из оружия, которое делало сквозные отверстия вдоль всего туловища Кара, было как-то страшно. Так что будем надеяться, что это сработает. Я тут же выставляю вокруг себя сферу полного спектра, а все внутреннее пространство заполняю электричеством настолько, что оно не выглядит как отдельные потоки, а скорее, как ярко светящийся кисель. Этот вариант, на мой взгляд, был самый удачный из того, что выходило. Я его сохранил и добавил в быстрый доступ, под названием щит. Парой секунд спустя, начинается атака моего щита. Понял я это лишь потому, что немного начала просаживаться энергия, которая была запитана на поддержание сферы. С каждой секундой количество атак увеличивалось. Видимо, все маги могли создавать магические объекты не мгновенно, как я, а с неким запозданием. Интересно, с чем это связано? У меня то все мои наработки сохранены в базе и вызываются интуитивно и сразу. Спустя 15 секунд появилась первая брешь в сфере, что дало место выхода второму слою, моему маленькому электрическому сюрпризу. Вышло не сказать, что много, дуга толщиной в два пальца, не более, и продлилось это не более секунды, пока сфера не восстановила целостность. Затем кто-то вскрикнул и глухой удар чего-то тяжелого об пол. Ждем дальше. Еще через десяток секунд, уже на улице послышались крики граждан, а затем грохот где-то рядом, оглушительный лай дарта, который в силу его нынешних размеров, по тональности и громкости, был практически как у здорового льва, с учетом все же лая, а не рыка. Затем долгожданная тишина и легкое, но внушительное рычание моего любимого пёселя. Развеяв сначала электричество, а потом и сферу, мне предстала интересная картина. Вся охрана, а это, к слову, 6 человек, были покусаны, латы, что были на них, имели четкую форму челюсти моего пса, с отверстиями от зубов, они валялись кто где. Двое баюкали руки, которые были не под нормальным углом, остальные вдоль стен без сознания. Думается мне, что Дартик их хватал, немного тряс и запускал в ближайшую стену, так что помимо укуса, должны быть наверняка и переломы. Уважаемые маги и их правитель находились за разноцветной сферой, в углу, сбившись в кучу, как пингвины и, по всей видимости, активировав все свои защиты. Если присмотреться, там действительно был заметен не один защитный слой, а несколько. Перейдя в конструктор, я увидел 4 барьера, которые питали все маги, видимо и судя по их источникам, каждый свою стихию. Лишь один маг, самый старый, в мантии, лежал на полу без сознания, с опаленным пятном в груди. Вот значит, кто смог расковырять мою защиту, за что и был наказан. Я подошел к дарту и начал его поглаживать, тем самым, немного успокаивать. Все присутствующие переводили огромные глаза то на него, то на меня, явно жутко перепугавшись и не совсем понимая, почему я до сих пор жив и что вообще происходит. Когда же дарт немного успокоился, я дал ему команду лечь, и, присев на него сверху, принялся чесать его одной рукой по холке. Продолжаем разговор. Если вы позволите, то я бы рекомендовал как можно скорее доставить вашу охрану лекарям, а ту, что сбежится в скором времени, не пускать. Так вышло, что мой пес весьма тонкой души и легко раним. Я вам даю слово, что запретил ему кого-либо из жителей этого города кусать. Но кто-то из вашей стражи, видимо, поступил очень коварно, да и кольнул чем-то острым моего пса в области хвоста. Вот он и обиделся. Скорее всего, не успел заметить, кто именно оказался тем самым злодеем и покусал всех, у кого было что-то острое в руках. Но даю слово, если все будут себя хорошо и вежливо вести, то он больше не будет ни на кого обижаться и выказывать агрессии. Можете развеять защиту и вернуться на свои места. На двери и окна я на всякий случай поставил электрические щиты, не особо мощные, чтобы они не смогли причинить никому вреда, но при этом любой, кто попытается сунуться внутрь, получит весьма ощутимый разряд и, скорее всего, потеряет сознание. Переваривание ситуации заняло у присутствующих около минуты. За это время к нам прибежала стража со всей округи, и около десятка человек валялись у дверей без сознания, получив по небольшой молнии каждый. Остальные, оттащив товарищей, просто стояли по ту сторону дверей наготове и внимательно наблюдали за происходящим. Первым подал голос правитель. «Меня зовут Тиракан, Я правитель этого города и всех земель на 10 дней пути вокруг. Как ты смог подчинить себе черного кара?» Взволнованно спросил он, с ужасом, поглядывая на Дарта. «А, это не кара, это моя собака. Его зовут Дарт, он мой друг и охрана. Как я и говорил раньше, он очень добрый раним, если его не злить. Он также имеет душу и у него есть защита от магии, на случай если кто-то решит это проверить», — спокойно начал пояснять. «Впервые слышу про такое создание и уж очень он на кара похож. Дай слово, что ни ты, ни он не причинят вреда, если маги развеют защиту». «Так я уже это сказал, но повторю, если не будете его провоцировать, то он без моей команды никого не тронет. Да и я до сих пор настроен на мирный разговор», — сказал я, снова нацепив улыбку. «Хорошо, будь по-твоему. Развеивайте защиту и медленно идем по своим местам. И приведите кто-нибудь в чувство нашего гранд-мага, Лаканта. Только отверните к стене и предупредите про чудовище, когда он придет в себя. Его Дарт зовут». «Не понял, ты о ком?» «Мою собаку зовут Дарт». «Да, про Дарта предупредите. Скажите, что похож на чудовище черного кара, но атаковать нельзя. Вопреки словам правителя, маги предпочли остаться у дальнего от нас края стола. Почти все держали наготове магию, чтобы в любой момент вновь поднять щиты. Когда же кто-то, видимо способный к исцелению, привел в чувство гранд-мага, то начал ему что-то объяснять, придерживая за руки и перебивая его ругань. Лаконт же усердно материл все вокруг и порывался разобраться со мной, видимо в горячке, даже не услышав про собаку. Когда же он встал, развернулся и увидела моего Дартика, то практически мгновенно подняв щит, запустил в него огненный шар. Тут произошло целых два события. Ближайшие к Лаконту люди бросились на него и, схватив его за руки, зафиксировали его так, чтобы он не смог использовать магию. Я, увидев, что Дарту в морду прилетел фаербол, не причинив, впрочем, особого вреда, легкий ожог да подпаленная шерсть, схватил его одной рукой за ошейник, другой, как смог, закрыл морду. Закрыв Дарту обзор и возможность рвануть вперед, я начал его успокаивать, попутно накладывая спектр жизни на место ожога. Этот спектр, при применении на растении, ускорял все его процессы. Растение начинало расти прямо на глазах, а плодоносные давали плоды. Но на это уходила прорва манны. С живыми объектами, скорее всего, происходили схожие процессы, только ткани не разрастались, а обновлялись или заживали. Кое-как успокоив пса, я снова повернулся к присутствующим. Гранд-магу что-то активно доказывали, участвовал даже правитель. И когда Лаконт немного успокоился, то до него и дошло, что они больше 20 секунд атаковали меня все вместе, но так ничего и не смогли сделать. А когда ко мне на помощь пришел Дарт, то ситуация у них стала еще плачевнее. У чудовища оказалась отличная невосприимчивость к магическим атакам. Что произойдет в случае еще одного конфликта, все прекрасно понимали. Тиракан, представив остальных присутствующих, сперва крикнул страже, чтобы они забирали всех раненых и расходились. Меня же он попросил убрать щиты со всех проемов помещения и позволить солдатам забрать пострадавших. Далее мы приступили к беседе. У них была куча вопросов, как собственно и у меня. «Кто ты такой?» «Обычный человек, ныне маг и, судя по произошедшему, видимо не худший». «Да уж, не худший, толпу уважаемых магов заставил сперва кланяться, а потом сжаться в угол». «Откуда ты?» «Из другого мира, мы называем его Земля Рус, но в других мирах нет людей. Как видите, есть, а вы знаете про другие миры?» «Да, знаем, там живут разные дети демонов, остроухие и мелкие, и черные. Сам не видел, но в столице мне про них рассказывали». «Вас там таких много?» «Каких таких? Я магию получил только по прибытии в ваш мир, чуть менее 4 месяцев назад, а вообще больше. Захожу в девайс, чтобы перевести на их язык цифру, чуть больше 7 миллиардов. Все дружно смотрят на гранд-мага. Это невозможно, это больше, чем камней во всем нашем городе, намного больше. Не знаю, наберется ли столько камней в столице. Все дружно смотрят на меня. Далеко до вашей столицы, я там еще не бывал, хотелось бы посетить. Примерно месяц пути, съезжу на досуге. Спасибо. Дарт из твоего мира? Да, попал сюда вместе со мной. Тут в разговор вступил Лаконт. Как ты заставил всех нас кланяться перед тобой? Я понимаю, используя специальные магические предметы или будь у тебя душа с ментальной стихией, но и то этого было бы недостаточно для воздействия на гранд-мага или правителя. Первый, после стольких тренировок, может легко сопротивляться, а у второго – один из лучших защитных браслетов. «Я же сказал, не знаю», – устало произнес я, а сам задумался, а действительно как, и только сейчас заметил, что мигает какая-то надпись перед глазами. Переведя взгляд, прочел следующее. «Обнаружен браслет младшего мага, соединение установлено. Обнаружен кулон мастера мага, соединение установлено. Обнаружен посох гранд-мастера, соединение установлено. Могу я спросить вас, Тиракан и вас, Лаконт, откуда у вас ваши посох и браслет?» «Да это не секрет, это древние реликвии, если записи не врут, то им не 1000 лет. Они тщательно берегутся и имеют больше возможностей, чем все ныне созданное. Но не все нам понятно до сих пор, передаются они только по праву, можно сказать, наследие, от старого правителя его сыну, когда тот приходит к власти, а свой посох я получил от моего учителя, в тот момент, когда он получил звание архимага, а я гранд-мага. Понятно, видимо, эти вещи на вас и повлияли. Я имею доступ к каждой из них. Какой еще доступ? Как они в принципе могут на нас повлиять? Подключаюсь к посоху, даю команду «выключить». Посох сразу же развеял всю энергию из накопителя и каким-то образом заблокировал возможность его снова наполнить, судя по тщетным попыткам Лаконта это сделать. По всей видимости, уважаемый Лаконт, полный доступ к вашим предметам. Что ты сделал? Верни как было. С ужасом затараторил маг. Само собой, подключение, включить посох, демонстративно щелкаю пальцами. Посох сразу же начал наполняться из источника гранд-мага и тот с облегчением выдохнул. Ты так можешь сделать с каждой из наших реликвий? Почти у всех присутствующих есть хоть один такой предмет? Думаю, да. Как? Я решил, что проще показать. Закатал рукав байки и продемонстрировал свой девайс на предплечье. Второй раз за сегодня у них такие глаза. У каждого по 2 блюдца. Ты знаешь, что это? Где ты это взял? В моем мире досталось в наследство, ну как-то неудобно говорить, что собака откопала, это устройство меня сюда собственно и отправило. С помощью него, я и управляю вашими. В нашем мире, такой золотой наруч, всего один, ну по крайней мере, про который мы знаем, снова сказал Лаконт. Он у императора, но мы не слышали, чтобы он могло чем-то управлять. Он является символом власти, с очень большим объемом хранимой магии, не более того. Очень интересно. Во-первых, это все-таки золото, а во-вторых, значит такой только у меня и у императора, но у последнего он не рабочий. Надо будет взглянуть при возможности. Дайте мне пару минут, посмотрю, что с вашими, раз уж есть такая возможность. Подключившись к их устройствам, я начал изучать свойства. Как оказалось, все реликвии были почти полностью заблокированы. Доступной была функция накопителя энергии и возможность использования одного или пары магических структур. В случае с правителем, был ментальный щит. Посмотрели, что это, запомнили. Все в хозяйстве пригодится. Покопавшись, нашлась функция копировать. Отлично, да я так скоро буду уметь, как все местные маги вместе взятые. Скопированное и сохраненное плетение можно было не создавать с нуля, а вызвать из памяти наруча, как и созданные мною ранее. Посмотрим, что у них есть еще. Судя по тем данным, что я там нашел, они все имели связь друг с другом, причем присутствовала прямая иерархия. Давать полный доступ новому владельцу и иметь свободный доступ могли только те, кто был хотя бы на ступень выше. Получается, заступил на должность, получи девайс и иди к старшему за разрешением на авторизацию. И старший может в любой момент прислать сообщение или образ, а ты только с его разрешения, получив всего лишь возможность привлечь его внимание. В принципе, логично и удобно. Так и армией командовать быстрее, напрямую в любой момент отдавая приказы, нужным людям и городом управлять, когда все нужные люди всегда на связи. Это даже покруче наших телефонов будет. Тут начальство не сбросишь и потом больничным не оправдаешься. Я решил им активировать возможность связи. Про остальное пока умолчу. Не знаю зачем, но им и так сойдет. Передумаю, значит дам возможно авторизации. Закончив и выйдя из меню, заметил очень напряженные лица и одного бледного мага всего в поту. Дарт, паразит, ты зачем ему ботинок жуешь? Фу, иди от него. Поджав все, что поджимается, Дартик встал, забежал мне за спину и улегся. Простите его, любит жевать все подряд, но уверяю, он без злого умысла, ему скорее всего никто не запретил. Вы говорили ему фу и чтобы он ушел? Я, ему, шокированно переспросил маг. Хозяин жеваного сапога явно пытался понять, Я издеваюсь или всерьез предлагаю ему прогонять огромное чудовище, которое в секунду раскидало всю стражу. «Ну да, а что тут такого?» — сказал ему Фу. «Он и пойдет прочь. Ну если вы не любитель, чтобы вам ноги жевали, конечно. Хотя ладно, сейчас не об этом. Я включил связь у всех ваших реликвий, теперь вы можете, когда вам угодно, напрямую связаться друг с другом или со мной. Поэтому, внимательно смотрим перед собой, у каждого должна появиться надпись перед глазами, если к ней присмотреться, то она станет хорошо видна. Далее мысленно с ней соглашаемся, и мысленно решаем написать письмо хозяину той или иной реликвии. Смешная картина. Толпа взрослых мужиков, глаза в кучку, челюсти висят, не хватает висящих слюней и медсестры около каждого. Когда все снова пришли в себя, я объяснил, что это было, и решил уточнить для себя, кто бы мог купить кучу шкур черных кара и есть ли в округе совсем бедные деревушки. По поводу шкур, опять сперва думали, шучу я или нет, потом два блюдца, но имя человека я получил. Его звали Диан, местный оптовый торгаш, возит товары от одного рынка к другому, где продает все заказанное, местным торгашам на розничную торговлю. Просидев за разговорами еще почти час, все же решил откланяться. Правитель отдал приказ страже о моем беспрепятственном пропуске в городе и предложил через какое-то время вновь его посетить, так как, очевидно, вопросы в ближайшее время будут копиться кучами. Выдал также двоих солдат, чтобы те делали вид, водит под охраной Дарта, как он пояснил, чтобы народ думал, что зверь хоть и страшный, но под контролем. Найдя Илу на рынке, я выяснил, что взяли не все шкуры, а только 8. У того торговца, который был готов их взять, после торгов не хватило денег, чтобы выкупить все, но он обещал уже через неделю, если нам будет угодно, вернуться с большими суммами и купить столько, сколько мы сможем предложить. Но узнав, сколько у нас их лежит без дела, просто в сохранности, сначала смеялся, но видя серьезное лицо девушки, пытался узнать откуда, и просил скинуть цену, на все шкуры он при всем желании не сможет найти средств. Оставшиеся 2, я променял в той самой лавке для магов, опять взяв накопители. В благодарность за его прошлый подарок, нашел среди кучи украшений, кольцо-реликвию и активировал. Он то думал, что это просто украшение, с нерабочим накопителем. А когда я объяснил ему, что это, как оно работает и то, что теперь есть прямая связь с другими обладателями активированных реликвий, он снова решил сделать подарок и насыпал мне маленький мешочек малых накопителей. Так вот и вышло, хотел поблагодарить, а меня и за это наградили. Немного подумав, решил сделать заказ. А как твое имя, уже который раз у тебя, а так до сих пор не знаю имени. Меня можешь называть Жигуль. Мое имя Каул, с полупоклоном, ответил парень. Слушай, Каул, а можешь к следующему моему приезду, найти для меня что-нибудь необычное и побольше старых нерабочих вещей, таких как это кольцо? Если мне что-то понравится, то все это куплю по хорошей цене. Да, конечно, а когда вы вернетесь? Честно сказать, не знаю, так что можешь не торопиться, но вернусь обязательно. Хорошо, я попрошу, пожалуй, всех своих поставщиков привозить мне по возможности похожие вещи, на возможную реализацию, а все, что вы не возьмете, отправлю назад. Буду очень благодарен. До встречи. Пусть ваша душа никогда не угаснет, и тебе не кашлять, с улыбкой, покинул я магазин. Зайдя в конце по указанному адресу, встретил странного купца. У него не было никаких лавок или магазинов, зато у него был свой ангар, забитый разными вещами, а также охрана около входа. Насколько я понял, он занимался оптовой торговлей и поставлял свои товары более мелким торгашам. Вот с ним то я и договорился по поводу остальных шкур кара. Он обещал взять все, что я смогу добыть, хоть 1000 и по самым выгодным ценам. В свою очередь, я предложил ему 500 шкур. Договорились о том, что он отправит караван со своими людьми к моей деревне. И как оказалось, лошади в этом мире все же есть, немного не похожи на наших, но все-таки есть. Я написал список того, что они должны нам привезти, а также оставить у нас 50 лошадей, по одной на каждый дом. Остальное отдаст деньгами и сотней накопителей. На том и договорились. Дорвались. Я все же решил заночевать в этом городишке, чтобы не ехать в ночь. Мне в принципе и ночью ехать не проблема, но захотелось смены обстановки, да и устал я за последний день. Встретили меня, может, и не очень, но прощались как с родным, не думаю, что сегодня может случиться что-то плохое. Отправив Дарта, на всякий, обратно в лес, дожидаться нас до утра, мы с Илай пошли искать, где бы перекусить, выпить и поспать.